В его стихах много подлинного чувства, выдумки, темперамента, молодого напора и искренности, но ему не хватало хорошего вкуса и чувства меры. А кроме того, его неудержимо влекло в тот замкнутый и пустой мир, который назывался «высшим светом». Сидя же на чердаке где-то на Васильевском острове, на 6-м этаже, ход у него, как и у меня, через хозяйку, в дешевой комнате, было довольно трудно казаться утонченным денди. В Москве на Тверской, на супротив гостиницы «Люкс», теперь гостиница «Центральная», клоун Станевский Бом открыл кафе. Глубокой осенью, когда кафе «Грек» уже закрыли на зиму, мы перекочевали в Бом. Кафе очень уютное, теплое и нарядное. Подавали там хорошенькие официантки в белых чистых передничках и на крахмаленных головных наколках. Под стеклом столиков и на стенах рисунки художников, посещавших кафе, стихи поэтов и автографы литераторов. Кроме того, еще книга, в которую мы писали хозяину на память, рифмованные комплименты. Там можно было встретить кого угодно. Иногда в Боме сидел Алексей Толстой, бывали Оренбург, Сургучев, Анатолий Каменский, Лев Никулин, Владимир Лидин, Дон Аминада, из художников скульптор Меркулов, Сарьян, Кончаловский, Ларионов, Гончаров, футуристическая молодежь. С неугасающей трубкой с утра до вечера сидел в углу художник Александр Кайранский, наезжали из Петрограда Судейкин, Бенуа. Часто можно было увидеть там Динку, сумасшедшую графиню Роттермунд, в больших желтых бриллиантах, которые оттягивали ей уши, еще очень красивую, но уже увядающую от курения опиума и употребления кокаина. Бывали знаменитая Настя натурщица, Шурка Зверек Монахова, хорошо известные в Москве звезды кафе Шантанов и много еще молодых и красивых женщин. Словом, кафе процветало, и мы привыкли к нему. Как-то мы с Маяковским шли по Тверскому бульвару от Никитских ворот к Страстному. Мы направлялись в это кафе. Была пронзительная злющая осень, мелкий колючий дождик залезал нам в нос, в уши, за воротник. Было очень холодно. Мы ежились и мерзли. Маяковский читал стихи Ахматовой о Пушкине. «Смуглый отрок бродил по аллеям у озерных глухих берегов, и столетием мы лелеем еле слышный шелест шагов». Стихи ему, по-видимому, очень нравились. Читал он их задушевно, в полголоса. Придя к Бому, мы сели за столик в углу, на бархатный розовый диванчик. В кафе было полно народу. Через минуту к нам подошла чистенькая накрахмаленная подавальщица и спросила: «Вам что?» Маяковский задумался. Потом, глядя ей в глаза, спокойно сказал: «Стакан очень горячего чаю и драповое пальто». Февральская революция многих обрадовала, многих огорчила, но поразила всех, а иных как-то выбила из колеи. Спешно прикрепляя к груди красные банты, перепуганные буржуа, крупные и мелкие чиновники встретили ее с растерянной улыбкой на дрожащих губах, уверяя друг друга, что она и великая, и бескровная. Везде, где только можно было, произносились успокоительные речи. «Все будет хорошо, вот увидите». Только не надо волноваться, а главное, надо продолжать войну до победного конца, иначе что же подумают о нас наши союзники? На именинах, за кулебяками, на блинах, на банкетах, в кружках и собраниях все те же энергичные помощники присяжных поверенных в форме всевозможных санитарных учреждений, земгусары, как их называли, стучали ножами по тарелкам, требуя внимания, и, раскупорив застоявшиеся фонтаны еще неиспользованного красноречия, рвали и метали в припадках революционного патриотизма. Они были всюду. Куда бы вы ни ткнулись, вы везде натыкались на них. Они ездили на фронт уговаривать солдат продолжать войну –